Глава 4. Потеплело, и несколько дней подряд шел дождь. Потом прояснилось, солнце начало припекать. В пятницу утром, придя в мастерскую, я увидел во дворе Матильду Штосс. Она стояла, зажав метлу под мышкой, с лицом растроганного гиппопотама. «Ну, поглядите, господин Лакамп, какое великолепие! И ведь каждый раз это снова чистое чудо!» Я остановился изумленный. Старая слива рядом с заправочной колонкой за ночь расцвела. Всю зиму она стояла кривой и голой. Мы вешали на нее старые покрышки, напяливали на ветки банки из-под смазочного масла, чтобы просушить их. На ней удобно размещалось все, начиная от обтирочных тряпок до моторных капотов. Несколько дней тому назад на ней развивались после стирки наши синие рабочие штаны. Еще вчера ничего нельзя было заметить. И вот внезапно, за одну ночь, такое волшебное превращение. Она стала мерцающим розово-белым облаком, облаком светлых цветов, как будто стая бабочек, заблудившись, прилетела в наш грязный двор. «И какой запах!» — сказала Матильда, мечтательно закатывая глаза. «Чудесный! Ну, точь-в-точь, как ваш ром!» Я не чувствовал никакого запаха. Но я сразу понял, в чем дело. «Нет, пожалуй, это больше похоже на запах того коньяка, что для посетителей», — заявил я. Она энергично возразила. «Господин Лакамп, вы, наверное, простыли. Или, может, у вас полипы в носу? Теперь почти у каждого человека полипы». «Нет, у старухи что снюх, как у легавой собаки. Вы можете ей поверить. Это ром, выдержанный ром». «Ладно уж, Матильда». Я налил ей рюмку рома и пошел к заправочной колонке. Юб уже сидел там. Перед ним в заржавленной консервной банке торчали цветущие ветки. «Что это значит?» – спросил я удивленно. «Это для дам», – заявил Юб. «Когда они заправляются, то получают бесплатно веточку. Я уже сегодня продал на 90 литров больше. Это золотое дерево, господин Лакамп. Если бы у нас его не было, мы должны были бы специально посадить его». «Однако ты деловой мальчик». Он ухмыльнулся. Солнце просвечивало сквозь его уши так, что они походили на рубиновые витражи церковных окон. «Меня уже дважды фотографировали», — сообщил он, — «на фоне дерева». «Гляди, ты еще станешь кинозвездой», — сказал я и пошел к смотровой канаве. Оттуда, из-под Форда, выбирался Ленц. «Робби», — сказал он, — «знаешь, что мне пришло в голову? Нам нужно хоть разок побеспокоиться о той девушке, что была с Биндингом». Я взглянул на него. «Что ты имеешь в виду?» «Именно то, что говорю». «Ну чего ты уставился на меня?» «Я не уставился». «Не только уставился, но даже вытаращился. А как, собственно, звали эту девушку? Пат... А как дальше?» «Не знаю», — ответил я. Он поднялся и выпрямился. «Ты не знаешь? Да ведь ты же записал ее адрес. Я это сам видел». «Я потерял запись». «Потерял?» Он обеими руками схватился за свою желтую шевелюру. «И для этого я тогда целый час возился в саду с Биндингом? Потерял! Но, может быть, Отто помнит?» «Отто тоже ничего не помнит». Он поглядел на меня. «Жалкий дилетант. Тем хуже. Неужели ты не понимаешь, что это чудесная девушка? Господи, боже мой!» Он воззрился на небо. «В кои-то веки попадается на пути нечто стоящее, и этот тоскливый чурбан теряет адрес». «Она вовсе не показалась мне такой необычной». «Потому что ты осел», — заявил он. «Болван, который не знает ничего лучшего, чем шлюхи из кафе «Интернациональ». Эх ты, пианист! Повторяю тебе, это был счастливый случай. Исключительно счастливый случай, эта девушка. Ты, конечно, ничего в этом не понимаешь. Ты хоть посмотрел на ее глаза?» «Разумеется, нет». «Ты ведь смотрел в рюмку?» «Заткнись», — прервал я его. Потому что, напомнив о рюмке, он коснулся открытой раны. «А руки?» — продолжал он, не обращая на меня внимания. «Тонкие, длинные руки, как у мулатки. В этом уж Готфрид кое-что понимает, можешь поверить. Святой Моисей, в кои-то веки появляется настоящая девушка, красивая, непосредственная, и, что самое важное, создающая атмосферу...» Тут он остановился. «Ты хоть знаешь вообще, что такое атмосфера?» «Воздух, который накачивают в баллоны», — ответил я ворчливо. «Конечно», — сказал он с презрительным сожалением. «Конечно, воздух. Атмосфера — это ореол, излучение, тепло, тайна. Это то, что дает женской красоте подлинную жизнь, живую душу. Да что там говорить, ведь твоя атмосфера — это испарение рома. Да замолчи ты, не то я чем-нибудь стукну тебя по черепу. Прорычал я. Но Готфрид продолжал говорить, и я его не тронул. Ведь он ничего не подозревал о том, что произошло, и не знал, что каждое его слово было для меня разящим ударом. Особенно, когда он говорил о пьянстве. Я уже было примирился с этим и отлично сумел утешить себя. Но теперь он опять во мне все разбередил. Он расхваливал и расхваливал эту девушку. И скоро я сам почувствовал, что безвозвратно потерял нечто замечательное. Расстроенный, отправился я в 6 часов в кафе «Интернациональ». Там было мое давнее убежище. Ленц снова подтвердил это. К моему изумлению, я попал в суматоху большого пиршества. На стойке красовались торты и пироги, и плоскостопый Алоис мчался в заднюю комнату с подносом, уставленным бренчащими кофейниками. Я замер на месте. Кофе целыми кофейниками. Должно быть, здесь пирует большое общество, и пьяные уже валяются под столами. Но владелец кафе объяснил мне все. Оказывается, сегодня в задней комнате торжественно провожали Лили, подругу Розы. Я хлопнул себя по лбу. Разумеется, ведь я тоже был приглашен, и притом как единственный мужчина. О чем многозначительно сказала мне Роза. Педераст Кики, который тоже присутствовал там, не шел в счет. Я успел сбегать и купить букет цветов, ананас, погремушку и плитку шоколада. Роза встретила меня улыбкой светской дамы. В черном декольтированном платье она восседала во главе стола. Ее золотые зубы сверкали. Я осведомился, как чувствует себя малютка, и вручил целлоидную погремушку и шоколад. Роза сияла. Ананас и цветы я поднес Лили. От души желаю счастья. «Он был и остается настоящим кавалером», — сказала Роза. «А теперь, Робби, усаживайся с нами». Лили была лучшей подругой Розы. Она сделала блестящую карьеру. Она достигла того, что является заветной мечтой каждой маленькой проститутки. Она была дамой из отеля. Дама из отеля не выходит на панель. Она живет в гостинице и там заводит знакомства. Для большинства проституток это недостижимо. У них не хватает ни гардероба, ни денег, чтобы иметь возможность хоть некоторое время прожить, выжидая клиентов. А вот Лили, хотя и селилась преимущественно в провинциальных гостиницах, но все же за несколько лет скопила почти 4000 марок. Теперь она собиралась выйти замуж. Ее будущий супруг имел маленькую ремонтную мастерскую. Он знал о ее прошлом, и это ему было безразлично. За будущее он мог не беспокоиться. Когда одна из таких девиц выходила замуж, на нее можно было положиться. Она уже все испытала, и ей это надоело. Такая становилась верной женой. Свадьба Лили была назначена на понедельник. Сегодня Роза давала для нее прощальный ужин. Все собрались, чтобы в последний раз побыть вместе с Лили. После свадьбы ей уже нельзя будет сюда приходить. Роза налила мне чашку кофе. Алоис подбежал с огромным пирогом, усыпанным изюмом, миндалем и зелеными цукатами. Роза отрезала мне большой кусок. Я знал, как следует поступить. Откусив с видом знатока первый кусок, я изобразил величайшее удивление. «Черт возьми! Но это уж, конечно, не покупное!» «Сама пекла», — сказала осчастливленная Роза. Она была великолепной поварихой и любила, когда это признавали. С ее гуляшами и пирогами никто не мог соревноваться. Недаром она была чешкой. Я огляделся. Вот они сидят за одним столом, эти труженицы на виноградниках Господа Бога, безошибочно знающие людей, солдаты любви. Красавица Вали, у которой недавно во время ночной прогулки на автомобиле украли горжетку из белого песца. Одноногая Лина, ковыляющая на протезе, но все еще находящая любовников. Стерва Фрицы, которая любит плоскостопого Алоиса, хотя уже давно могла бы иметь собственную квартиру и жить на содержании у состоятельного любовника. Краснощекая Марго, которая всегда разгуливает в платье горничной и на это ловит элегантных клиентов. И самая младшая – Марион, сияющая и бездумная. Кики, который не может считаться мужчиной, потому что ходит в женском платье, румянится и красит губы. Бедная Мими, которой все труднее ходить по панели. Ей уже 45 лет, и вены у нее вздулись. Было еще несколько девиц из баров и ресторанов, которых я не знал. И, наконец, в качестве второго почетного гостя, маленькая, седая, сморщенная, как мороженое яблоко, мамаша, наперсница, утешительница и опора всех ночных странниц. Мамаша, которая торгует горячими сосисками на углу Николай-штрассе, служит ночным буфетом и разменной кассой. И кроме своих франкфуртских сосисок, продает еще тайком сигареты и презервативы. И сужает деньгами. Я знал, как нужно себя держать. Ни слова о делах, ни одного скользкого намека. Нужно забыть необычайные способности Розы, благодаря которым она заслужила кличку «Железной кобылы». Забыть беседы о любви, которые Фрица вела с торговцем скота Стефаном Григоляйтом. Забыть, как пляшет Кики на рассвете вокруг корзинки с булочками. Беседы, которые велись здесь, были достойны любого дамского общества. «Все уже приготовлено, Лили?» – спросил я. Она кивнула. «Приданным я запаслась давно». «Великолепное приданное», – сказала Роза. «Все полностью, вплоть до последнего кружевного покрывальца». «А зачем нужны кружевные покрывальца?» – спросил я. «Ну что ты, Робби?» Роза посмотрела на меня так укоризненно, что я поспешил вспомнить. Кружевные покрывальца, вязаные вручную и покрывающие диваны и кресла – это же символ мещанского уюта, священный символ брака, утраченного рая. Ведь никто из них не был проституткой по темпераменту. Каждую привело к этому крушение мирного обывательского существования. Их тайной мечтой была супружеская постель, а не порок. Но ни одна никогда не призналась бы в этом. Я сел к пианино. Роза уже давно ожидала этого. Она любила музыку, как все такие девицы. Я сыграл на прощание снова те песни, которые любили она и Лили. Сперва «Молитву Девы». Название не совсем уместное именно здесь, но ведь это была только бравурная пьеска со множеством бренчащих аккордов. Потом вечернюю песню «Птички», «Зарю в Альпах», «Когда умирает любовь», «Миллионы Арлекино» и в заключение «На родину хотел бы я вернуться». Это была любимая песня Розы. Ведь проститутки – это самые суровые и самые сентиментальные существа. Все дружно пели, Кики вторил. Лили начала собираться. Ей нужно было зайти за своим женихом. Роза сердечно расцеловала ее. «Будь здорова, Лили. Гляди, не робей». Лили ушла, нагруженная подарками. И будь я проклят, лицо ее стало совсем иным. Словно сгладились те резкие черты, которые проступают у каждого, кто сталкивается с человеческой подлостью. Ее лицо стало мягче. В нем и впрямь появилось что-то от молодой девушки. Мы вышли за двери и махали руками вслед Лили. Вдруг Мими разревелась. Она и сама когда-то была замужем. Ее муж еще в войну умер от воспаления легких. Если бы он погиб на фронте, у нее была бы небольшая пенсия, и не пришлось бы ей пойти на панель. Роза похлопала ее по спине. «Ну-ну, Мими, не размокай. Идем-ка выпьем еще по глотку кофе». Все общество вернулось в потемневший интернациональ, как стая куриц в курятник. Но прежнее настроение уже не возвращалось. «Сыграй нам что-нибудь на прощание», — сказала Роза, — «для бодрости». «Хорошо», — ответил я. «Давайте-ка отхватим марш старых товарищей». Потом распрощался и я. Роза успела сунуть мне сверток с пирогами. Я отдал его сыну мамаши, который уже устанавливал на ночь ее котелок с сосисками. Я раздумывал, что предпринять. В бар не хотелось ни в коем случае, в кино тоже. Пойти разве в мастерскую? Я нерешительно посмотрел на часы. Уже 8. Кёстер, должно быть, вернулся. При нем Ленц не сможет часами говорить о той девушке. Я пошел в мастерскую. Там горел свет. И не только в помещении. Весь двор был залит светом. Кроме Кёстера никого не было. «Что здесь происходит, Отто?» – спросил я. «Неужели ты продал Кадиллак?» Кёстер засмеялся. «Нет, это Готфрид устроил небольшую иллюминацию. Обе фары Кадиллака были зажжены. Машина стояла так, что снопы света падали через окна прямо на цветущую сливу. Ее белизна казалась волшебной, и темнота вокруг нее шумела, словно прибой сумрачного моря». «Великолепно», — сказал я. «А где же он?» «Пошел принести чего-нибудь поесть». «Блестящая мысль», — сказал я. «У меня что-то вроде головокружения, но, возможно, это просто от голода». Кёстер кивнул. «Поесть всегда полезно. Это основной закон всех старых вояк. Я сегодня тоже учинил кое-что головокружительное. Записал Карла на гонки». «Что?» – спросил я. «Неужели на шестое?» Он кивнул. «Черт подери, Отто! Но там же будет немало лихих гонщиков». Он снова кивнул. «По классу спортивных машин участвует Браумюллер». Я стал засучивать рукава. «Ну, если так, тогда за дело, Отто. Закатим большую смазочную баню нашему любимцу». «Стой!» — крикнул последний романтик, вошедший в эту минуту. «Сперва сами заправимся». Он стал разворачивать свертки. На столе появились сыр, хлеб, копченая колбаса, твердая как камень, шпроты. Все это мы запивали хорошо охлажденным пивом. Мы ели, как артель изголодавшихся косарей. Потом взялись за Карла. 2 часа мы возились с ним, проверили и смазали все подшипники. Затем мы с Ленцем поужинали еще раз. Готфрид включил в иллюминацию еще и Форд. Одна из его фар случайно уцелела при аварии. Теперь она торчала на выгнутом сверху шасси, косо устремленная к небу. Ленц был доволен. «Вот так. А теперь, Робби, принеси-ка бутылки, и мы торжественно отметим праздник цветущего дерева». Я поставил на стол коньяк, джин и 2 стакана. «О себе?» – спросил Готфрид. «Я не пью». «Что такое? С чего бы так?» «Потому что это проклятое пьянство больше не доставляет мне никакого удовольствия». Ленц некоторое время разглядывал меня. «У нашего ребенка не все дома, Отто», – сказал он немного погодя. «Оставь его, раз он не хочет», – ответил Кёстер. Ленц налил себе полный стакан. «В течение последнего времени мальчик малость свихнулся». «Это еще не самое худшее», – заявил я. Большая красная луна взошла над крышами фабрики напротив нас. Мы еще помолчали немного, потом я спросил. «Послушай, Готфрид, ведь ты, кажется, знаток в вопросах любви, не правда ли?» «Знаток? Да я гроссмейстер в любовных делах», – скромно ответил Ленц. «Отлично. Так вот, я хотел бы узнать, всегда ли при этом ведут себя по-дурацки?» «То есть как по-дурацки?» «Ну так, словно ты полупьян. Болтают, несут всякую чушь и к тому же обманывают». Ленц расхохотался. «Но, деточка, так ведь это же все обман. Чудесный обман, придуманный мамашей природой. Погляди на эту сливу. Ведь она тоже обманывает, притворяется куда более красивой, чем потом окажется. Ведь было бы отвратительно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава богу, не все ведь могут подчинить себе эти проклятые моралисты». Я поднялся. «Значит, ты думаешь, что без некоторого обмана вообще не бывает любви?» «Вообще не бывает, детка». «Да, но при этом можно показаться чертовски смешным». Ленц ухмыльнулся. «Заметь себе, мальчик, никогда, никогда и никогда не покажется женщине смешным тот, кто хоть что-нибудь делает ради нее. Будь это даже самая пошлая комедия. Делай, что хочешь. Стой на голове, болтай самую дурацкую чепуху, хвастай, как павлин, распевай под ее окном, но избегай только одного. Не будь деловит, не будь рассудочен». Я внезапно оживился. «А ты что думаешь об этом, Отто?» Кёстер рассмеялся. «Пожалуй, это правда». Он встал и, подойдя к Карлу, поднял капот мотора. Я достал бутылку рома, и еще один стакан и поставил на стол. Отто запустил машину. Мотор вздыхал глубоко и сдержанно. Ленц забрался с ногами на подоконник и смотрел во двор. Я подсел к нему. «А тебе случалось когда-нибудь напиться, когда ты был вдвоем с женщиной?» «Частенько случалось», — ответил он, не пошевельнувшись. «Ну и что же?» Он покосился на меня. «Ты имеешь в виду, если натворил чего-нибудь при этом?» «Никогда не просить прощения, детка. Не разговаривать. Посылать цветы. Без письма. Только цветы. Они все покрывают. Даже могилы». Я посмотрел на него. Он был неподвижен. В его глазах мерцали отблески белого света, заливавшего наш двор. Мотор все еще работал, тихо урча. Казалось, что земля под нами вздрагивает. «Пожалуй, теперь я мог бы спокойно выпить», — сказал я и откупорил бутылку. Кёстер заглушил мотор. Потом обернулся к Ленцу. «Луна уже достаточно светит, чтобы можно было увидеть рюмку, Готфрид. Выключи иллюминацию. Особенно на Форде. Эта штука напоминает мне косой прожектор. Напоминает войну. Не весело бывало в ночном полете, когда такие твари вцеплялись в самолет». Ленц кивнул. «А мне они напоминают. Да, впрочем, все равно что». Он поднялся и выключил фары. Луна уже выбралась из-за фабричных крыш. Она становилась все ярче, и как большой желтый фонарь висела теперь на ветвях сливы. И ветви тихо раскачивались, колеблемые легким ветерком. «Диковинно», — сказал немного погодя Ленц. «Почему это устанавливают памятники разным людям? А почему бы не поставить памятник Луне или цветущему дереву?» Я рано пришел домой. Когда я отпер дверь в коридор, послышалась музыка. Играл патефон Эрны Бенник, секретарши. Пел тихий, чистый женский голос. Потом заискрились приглушенные скрипки и пичикато на банджо. И снова голос, проникновенный, ласковый, словно задыхающийся от счастья. Я прислушался, стараясь различить слова. Тихое пение женщины звучало необычайно трогательно здесь, в темном коридоре, над швейной машиной фрау Бендер и сундуками семейства Хасса. Я поглядел на чучело кабаньей головы на стене в кухне. Слышно было, как служанка грохочет там посудой. «Как могла я жить без тебя?» — пел голос всего в двух шагах за дверью. Я пожал плечами и пошел в свою комнату. Рядом слышалась возбужденная перебранка. Уже через несколько минут раздался стук, и вошел Хасса. «Не помешаю?» — спросил он утомленно. «Нисколько», — ответил я. «Хотите выпить?» «Нет уж, лучше не стоит. Я только посижу». Он тупо глядел в пространство перед собой. «Вам-то хорошо», — сказал он. «Вы одиноки». «Чепуха», — возразил я. «Когда все время торчишь вот так один, тоже не сладко. Поверьте уж мне». Он сидел, съежившись в кресле. Глаза его казались остекленевшими. В них отражался свет уличного фонаря, проникавший в полутьму комнаты. Его худые плечи обвисли. «Я себе по-иному представлял жизнь», — сказал он погодя. «Все мы так», — сказал я. Через полчаса он ушел к себе, чтобы помириться с женой. Я отдал ему несколько газет и полбутылки ликера «Кюрасо», с незапамятных времен застрявшую у меня на шкафу. Приторно-сладкая дрянь. Но для него-то как раз хороша, ведь он все равно ничего не смыслил в этом. Он вышел тихо, почти беззвучно. Тень в тени, словно погас. Я запер за ним дверь. Но за это мгновение из коридора, словно взмах пестрого шелкового платка, впорхнул клочок музыки, скрипки, приглушенные банджо. «Как могла я жить без тебя?» Я сел у окна. Кладбище было залито лунной синевой. Пестрые сплетения световых реклам взбирались на вершины деревьев, и из мглы возникали, мерцая, каменные надгробия. Они были безмолвны и вовсе не страшны. Мимо них проносились гудя автомашины, и лучи от фар стремительно пробегали по выветрившимся строкам эпитафий. так я просидел довольно долго, размышляя о всякой всячине. Вспомнил, какими мы были тогда, вернувшись с войны. Молодые и лишенные веры, как шахтеры из обвалившейся шахты. Мы хотели было воевать против всего, что определило наше прошлое. Против лжи и себялюбия, корысти и бессердечия. Мы ожесточились и не доверяли никому, кроме ближайшего товарища. Не верили ни во что, кроме таких никогда нас не обманывавших сил, как небо, табак, деревья, хлеб и земля. Но что же из этого получилось? Все рушилось, фальсифицировалось и забывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались только бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Прошло время великих человеческих мужественных мечтаний. Торжествовали дельцы, продажность, нищета. «Вам хорошо, вы одиноки», — сказал мне Хасса. «Что ж, и впрямь все отлично. Кто одинок, тот не будет покинут». Но иногда по вечерам это искусственное строение обрушивалось, и жизнь становилась рыдающей стремительной мелодией, вихрем дикой тоски, желаний, скорби и надежд. Вырваться бы из этого бессмысленного отупения, бессмысленного вращения этой вечной шарманки. Вырваться безразлично куда. Ох, эта жалкая мечта о том, чтоб хоть чуточку теплоты. Если бы она могла воплотиться в двух руках и склонившемся лице. Или это тоже самообман, отречение и бегство? Бывает ли что-нибудь иное, кроме одиночества? Я закрыл окно. Нет, иного не бывает. Для всего иного слишком мало почвы под ногами. Все же на следующее утро я вышел очень рано и по дороге в мастерскую разбудил владельца маленькой цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел сразу же отослать. Я почувствовал себя несколько странно, когда стал медленно надписывать на карточке адрес. Патриция Хольман.